Глава 4. Почему маме захотелось воды, я поняла сразу. По пути к столу находился высокий молодой человек в окружении стайки дам. Я сразу поняла, кто это. Пройду мимо, не обращая внимания, решила я. Но любопытство взяло свое. Поравнявшись с ним, я мельком окинула взглядом кузена правителя. У мужчины были темные волосы и невероятные синие глаза. Всего на мгновение я попала в плен этого взгляда. Как раз в тот миг мимо проходивший слуга споткнулся. И по воле случая или звенящих монет обещанных родительницей поднос с напитками перевернулся. Да так удачно, что мое платье и сюртук высокородного гостя оказались облиты. «Прошу простить эту неловкость», – извинялся слуга. А к нам уже подскочил распорядитель, пригласивший пройти в отдельную комнату, дабы привести себя в порядок. Так мы и остались наедине с Дрейденом. «Я сейчас приглашу нашего мага, он вмиг очистит вашу одежду». Мага приглашали здесь только для меня. Мужчина владел магией и мог самостоятельно очистить свой сюртук. Но вопреки всему, он нисколько не возражал. Я стояла, рассматривая огромное пятно на подоле. Не скажу ему ни слова, вот из принципа. Наверняка мама решила, что окажись мы вдвоем, этот господин тут же соизволит со мной познакомиться. Все мамы пребывают в каком-то неистовом заблуждении, что их дочери самые лучшие. И вполне себе пара не то что влиятельному дамирскому, но и даже правителю. Странно, что в комнату так долго никто не приходил. Наверняка мама потратила огромную сумму, чтобы заплатить слуге и распорядителю. У нас и так не очень хорошо с финансами, а тут еще и ее авантюры. Я нахмурилась. Когда буду дома, нужно будет серьезно с ней поговорить. Они верно про нас забыли. Что поделать? Придется нам с вами постараться привести себя в порядок. Подал голос мужчина и щелкнул пальцами. Пятно на моем платье стало собираться, пока не превратилось в маленькую точку, а затем и вовсе исчезло. Должен признаться, эти 5 минут тишины самые приятные за весь вечер, продолжил мужчина. Если вам досаждают, я могу передать, что чистка вашего костюма затянулась. Приятного вечера, милорд. И я направилась в зал. План родительницы сработал. Через пару минут, как я появилась среди танцующих, вернулся и Дрейден. Его тут же обступили дамы, но он отмахнулся и пошел в мою сторону. Я занервничала. Рядом со мной была лишь мама. И от нее помощи ждать не приходилось. Нас не представили. Меня зовут Дрейден Дамирский. Ариэль Винсент Аравийская. Присела в реверансе я. Я знаю ваш род. Мой дед рассказывал, что воевал бок о бок с вашим прадедом. А в одном бою и вовсе был спасен им, продолжал мужчина. Так и было. Мой родственник, некогда знаменитый военачальник, прошел не одну войну и был удостоен награды правителя. Позволите? И мужчина протянул руку. Я замялась. Пойти танцевать с ним значит вызвать пересуды среди высшего общества. Отказать нет причины. Да и это может быть расценено как оскорбление. Я бы так и стояла, если бы не почувствовала тычок веером под лопатку от любимой матушки. Конечно, с удовольствием. И я вложила свою руку в горячую ладонь. Крепкая хватка на моей талии, и вот я прижата к гибкому телу. От мужчины исходит легкий аромат мяты и специй. Краешком глаза я разглядываю его. Прямой ровный нос, высокие скулы и темные брови и ресницы. Легкая щетина и пухлые губы. Черные волосы слегка вьются. Мужчина прекрасно танцевал, отметила я про себя. Шаг, поворот, сближение, еще шаг. И горячая ладонь слегка прошлась по моей спине. Вы так молчаливы. Признаться, не все дамы могут похвастаться этим. Улыбается он. Я растерялась и выдала первую пришедшую на ум фразу. Именно поэтому вы и пригласили меня. «Чтобы наслаждаться тишиной и дальше?» Уголки губ Дрейдена поползли вверх, и он прикусил губу, чтобы не рассмеяться. «В этот момент нам нужно разойтись». Мужчина отпустил меня, и спустя мгновение, когда мы вновь сблизились, притянул к себе еще крепче. «Мы уже на непозволительном расстоянии. Прошу прощения, «Но вы должны оставить мне немного пространства», – бормочу я, опуская взгляд на пол. Он меня смущает. В его присутствии хочется прятаться и не привлекать к себе внимания. У меня не было таких близких контактов с мужчинами. Да что уж говорить. Все, чем я могла похвастаться, это игры в детстве с девочками, а затем пансионат, где даже учителей мужчин не было. Когда я приезжала и посещала какие-то мероприятия, меня сопровождали родители. Я пару раз танцевала на приемах и перекинулась несколькими фразами с сыновьями маминых подруг. Но никто не позволял себе так крепко прижимать меня в танце или водить рукой по моей спине. Ох, простите мне невежливость. И Дамирский чуть отступил. Совсем потерял голову от вашей нежной красоты. Когда танец закончился, мужчина не спешил отпускать меня. «Верните мне мою руку», – с вежливой улыбкой произнесла я. «Да, конечно». Дрейден опомнился и отпустил меня. Пока я шла к родителям, я чувствовала на себе внимательный взгляд. У меня разболелась голова. Пожаловалась я отцу. Мама поджала губы и с осуждением посмотрела на меня. Еще бы, ее план только пришел в действие. «Тогда отправимся домой», – решил отец. Из воспоминаний меня выдернуло привычное жжение в груди. Только на этот раз к нему прибавилась головная боль. По ушам резанул громкий звук, словно в моей комнате огромный колокол, а потом и вовсе подо мной зашатался. Меня начало мутить. Едва встав с кровати, я повалилась прямо на пол. Что происходит? Землетрясение? Или на дом напали? Может, это мой муж узнал, где я прячусь, и решил добить? Ползком я добралась до двери. Надо выбираться, пока дом не рухнул. К какофонии звуков добавились еще и барабаны. Еле вытащив ставшее невероятно тяжелым тело, я огляделась. 2 метра до лестницы и спасения. На первом этаже есть дверь на улицу. Если уж умирать, то не под завалами старого дома. Ноги полностью отказали. И я поползла на одних руках. В какой-то момент я увидела, что мои пальцы неестественно посинели. Как у мертвеца, ужаснулась я. «Не останавливайся, Ари, ты почти у цели». Я подтянулась, и очередной толчок опрокинул меня на спину. Сил, чтобы перевернуться, не было. Я лежала и смотрела в потолок. Дом по-прежнему сотрясался. Звуки становились то тише, то громче. «Значит, я умру здесь». Сил бороться не осталось. Моя душа смирилась. Не такой уж я и боец, чтобы сражаться за свою жизнь. Да и где бы мне этому научиться? В пансионе только вышивать и учили. Я сосредоточилась на маленькой люстре, висевшей под потолком. Единственная неподвижная вещь во всем этом разрушающемся мире. Она успокаивала. Стоп, почему люстра не двигается? Если это атака и дом рушится... Люстра бы раскачивалась из стороны в сторону. Значит, я перевела взгляд на маленькую картину, висевшую на стене. Она расположилась ровно, ни на миллиметр не съехав. Боги, это не мир рушится. Это мое тело. Я перевела взгляд на себя. Спустя секунду туловище вытянулось в неестественной позе. Ну нет, вот так бездарно умереть на полу? Я развернулась и поползла обратно в сторону. Только бы не ошибиться. Почти добралась. Еще чуть-чуть. Вот оно. Я оказалась у двери соседа, и что есть мочи, заколотила в нее. «Только будь, пожалуйста, в комнате», – подумала я, и сознание ускользнуло.